подкасты «Радио Свобода». Светлана Тихановская заявила, что война в Украине не скончится, поколь Беларусь не будет вызволенная. А президент Франции Макрон заявил, что на Лукашенко треба тиснуть, але покидать ему возможность выйти из той ситуации, какая склалася. Эти заявы прогучали у столицы Словаччины. У Братиславе завершился международный форум по безопасности «Глобсек». Меня зовут Дмитрий Гурневич, вы на канале «Свобода премиум». На форуме у Братиславе присутствовал мой коллега, журналист «Свободы» Алексей Знаткевич. Привет, Алексей. Добрый день. Алексей, белорусов цікавить наперш, что я, как тема Беларуси была присутная на этом форуме? Что ты там цікавого почув про Беларусь? Тема Беларуси, безумовно, присутничала. Светлана Тихановская и делегация вокруг Светланы Тихановской удельничала у форуме. Я набрала удел у одной из дискуссий, модерованной как раз президентом Радио Свобода Джеймі Флаем, и она рассказывала про ситуацию в Беларуси, про змагання за свободу. Але треба сказать, что тема Беларуси была, безумовно, не центральной и нават не одной из центральных на этой конференции. Хотя так само была на этой конференции Наталья Пінчук, жонка зняволеного нобелевского лауреата Леся Беляцкого, и она так само рассказывала про ситуацию с политическими зняволенными в Беларуси. Але большасць згадак Беларусі, якія гучалі на гэтай канферэнцыі, былі менавіта ў кантэксце расійскай вайны ва ўкраіне і ў кантэксце таго, што Беларусь робіць у гэтай вайне. І Беларусь згадвалі, ну, ў асноўным міма, хаця часам дастаткова негатыўна. Конференция «Глобсек» в Братиславе – это одна из таких самых представничих конференций в свете. И вот эта конференция прошла одразу, проспарду, незабаве, после так званого обвешанного перемещения российской тактичной ядерной зброи в Беларусь. Неужо эта тема не выкликала некого ажиотажа серед этих политиков, а там присутничали президенты, премьеры? То, что Россия заявила, что переместит тактичную ядерную зброю в Беларусь, звучало там несколько разов, сгадывалось. Але треба сказать, что и ранее, когда я разговаривал с войсковыми экспертами, основная думка именно с войсковых глядища была у тем, что перемещение ядерной зброи, тактичной ядерной зброи в Беларусь не дает России неких новых именно военных махчимостей. То есть с территории Беларуси немахчимо зарабить то, чего нельзя зарабить, например, с территории Калининградской области альбо с основной территории России. Так само другий момент, что политично это меняет ситуацию для Беларуси. Вот на этот конт уже есть разыходжанне. Я задал питание былому министру обороны США Марку Эсперу. Марк Эспер был министром обороны администрации Дональда Трампа. И Эспер отказал, что с военного глядища это абсолютно ничего не меняет, и он не раил бы нияк реаговать на это. Гэта так само я задавал пытанне іншым людзям, дастаткова дасведчаным, якія раней былі на высокіх пасадах у НАТО. І вось наконт ваеннага аспекту тут поўны кансэнсус. А вось наконт палітычнага аспекту, той же Эспер, калі я яго спытаўся, а ці не стварае гэта новую палітычную рэальнасць, калі Беларусь ўжо на доўгія гады стане цалкам залежнай ад Расіі, ну, ягоны адказ быў, а хіба яна ўжо не настолькі залежная. Але, ну, некоторые иншие эксперты, некоторые иншие люди говорят, что так, безумовно, это великая политическая проблема, бо коли эту ядерную зброю на территории Беларуси завязут, то будущее для Беларуси будет значно складаней стать демократичной державой и выйти из-под контроля России. Про гэты контроль России нечакано выказался Эммануэль Макрон, президент Франции, и он заявил про то, что до 2020 года администрация Лукашенко робила некие заходы, как бы показать, что она дистанцуется небыто от России. И там Эммануэль Макрон в Братиславе навод закликал так, тиснуть на режим Лукашенко, зрозумело, але покидать некое поле маневру, покидать махчимость выходу с той ситуации, какая склалася. Як увогуле эту риторику можно зрозуметь? С іншого боку, Лукашенко называет сегодня вассалом Путина. Ну, я дам тут контекст. Сам я уже мусил з'язджать с этой конференции, слухав это гэтую трансляцыю па ўнутраную трансляцыю, задаў пытанне праз электронную сістэму наконт Беларусі таксама. На шчасце, у зале прысутнічаў беларускі палітычны аналітык Павел Слюнкін, і вось ён задаў пытанне пра Беларусь, Макрон адказваў на гэтае пытанне. Пытанне было ў тым, ну, ці не за слабы адказ Захаду, ці дастаткова толькі падтрымкі грамадзянскай супольнасці, калі ў Беларусі расійскія танкі. І Макрон, адказваючы на гэтае пытанне, сярод іншага сказаў, што, ну, так, мы мелі права, поўнае права, і рабілі правільна, што ўвялі санкцыі пасля 20-го году, але мы гэтым падштурхнулі Беларусь у абдымкі Расіі. Вось так ён, хутчэй за ўсё, і лічыць. І другая рэч, якая прагучала, і якую я быў вельмі асцярожным, сфармуляваў пераказе, а вось цяпер я пераслухаў прамову Макрона і ягоныя адказы на пытанні, і ён сапраўды гэта сказаў, што да 20-го году Аляксандр Лукашэнка і частка ягонай адміністрацыі у прыватных размовах, у прыватнай камунікацыі з Захадам казалі, што яны баяцца Расіі, а таксама, што яны ў будучыні не проста хацелі б збліжэння з Захадам, а хацелі б далучыцца да НАТО. I think we took very clear decisions in 2020 with sanctions. But de facto, let's be lucid on ourselves, we pushed Belarus towards Russia and the political system. And never forget that Belarus, whatever Lukashenko could be, and it's clear that it was fake elections and it's not a state where rule of law is duly respected and the elections were not respected and we were right to be tough. But de facto, it was a country where the president and part of his administration wanted to join NATO and was very careful with Russia. We put him in a situation to be trapped in the hands of the Russians. Я не ведаю, ці гэта Макрон неяк, можа быць, трактаваў тое, што давалі яму ягоныя дарадцы. Ці магчыма сапраўды ведамства Макея наўпрост казала, што так, ну, з такой стандартнай стылістыцы, так, магчыма, калісьці ў будучыні мы б хацелі стаць дэмакратычнай краінай, мы б і да НАТО хацелі далучыцца. Ну, а тое, што Міністэрства замежных справ Беларусі да 20-го года рэгулярна на Захадзе пасылала сігналы, што мы баімся Расіі, паглядзіце, які ў нас страшны сусед, і мы таму не робім дэмакратычных зменаў, бо мы баімся, што калі мы зробім дэмакратычныя змены, то Расія ўмяшаецца і, так бы мовіць, акупуе нас. Гэта была такая рыторыка, якая дазваляла Лукашэнку балансаваць да 20-го году. Зрэшты, у падобным ключы выказваўся і дарадца Трампа Болтон, які наведваў Менск недавно, ён апублікаваў, была апублікаваная кніга яго, на інтэрв'ю, дзе ён казаў пра тое, што наведваў Менск ён тады, людзі могуць пачуць, недавно апублікаваў, а наведваў яшчэ так, раней, да выбараў Беларусі, і ён якраз такі пісаў пра тое, што Лукашэнка нават нібыта нейкія мапы паказвае яму, каб даказаць, што небяспека заходзіць ад Расіі, як быццам быў у Амерыцы, пра гэта хтосьці не ведаў. Алексей, яшчэ пытанне, ўсё-такі мы говорим про Беларусь, але Беларусь, як ты сам сказал, это не была галовная тема. Якая была галовная тема, про что там еще говорили? Бо там, как бы, збирается сюда политичная элита. Там збирается, ну, не просто политичная элита, все-таки большая этих людей, яны больше, чем средняя политичная элита Захаду, скированная на трансатлантичное супрацовництво, на подтримку Украины, в тем лику. И гэтые люди, яны все-таки меньше схильные, так бы мовіць, быць мяккімі ў адносінах да Расіі. Але там ёсць, в прынцыпе, і кіраўнікі краінаў, якія больш скептычна ставяцца да падтрымкі Украіны і да, так бы мовіць, жорсткага курсу ў адносінах да Расіі. Але асноўнай тэмай, безумоўна, была сітуацыя ва Украіне, магчымы украінскі контрнаступ, ці дастаткова Захад робіць для таго, каб гэты контрнаступ быў паспяховым. Таксама чаму і чаго Захад можа навучыцца ад Украіны. Але галоўная, я б сказаў, тэма ўсяго форума, з боку Украіны гучалі заклікі у розных формах. На форуме прысутнічала віцэ-прэм'ерка Украіны ў пытаннях еўрапейскай інтэграцыі Ольга Стэфанішына. Яна пра гэта рэгулярна казала. Украіне хочацца абавязкова, каб Захад на саміце НАТО у ліпені даў канкрэтную прапанову для Украіны, каб Украіна магла далучыцца да НАТО. Гэта не значыць, што Украіна далучыцца цяпер, пакуль ідуць ваенныя дзеянні, Але ось менавіта асноўны аргумент украінскага боку, які гучаў і ў публічных дыскусіях, бо шмат прадстаўнікоў Украіны ўдзельнічалі онлайн з Кіева, і ў прыватных дыскусіях, якія таксама там адбываліся, на адной з іх датычна Украіны я таксама прысутнічаў, там быў высокі чыноўнік з Кіева, і все яны казалі, трэба, каб у Вільні ясна прагучала нейкая прапанова, якая пакажа, што Захад дае новыя магчымасці Украіны. Інакш гэта будзе ўспрынята Расіяй як знак таго, што Захад не падтрымлівае, там, скажам, запавольваецца ў сваёй падтрымцы Украіны. З боку людзей, якія былі, так бы мы, заходняга боку, там, з боку палітыкаў і з боку экспертаў, ўсё ж такі гучалі такія збольшага галасы пра тое, што хутчэй за ўсё на саміце ў Вільні конкретного запрошения для Украины покуль не будет. Але гучали и розного кшталту пропановы, что можно зарабить, как так бы мовить, одна назва одной из дискуссий гучала, как бронекамізелька для Украины. То бок, помеж будучим махчимым долучением до НАТО и теперешней ситуации, когда идут военные деяния, Украина повинна отримать некие гарантии безопасности. Именно это гарантии не в плане того, што было там, не штосьці, што будзе напісана на паперы, як было з Будапештскім мемарандумам, якім фактычна падцерліся, ось, а штосьці канкрэтнае, што будзе гарантаваць, што заходнія краіны прыйдуць на дапамогу Украіне, калі, напрыклад, будзе нейкая будучая мірная дамова, а Украіна пры гэтым не будзе ў НАТО, і гэта павінна гарантаваць, што Расія зноўку не будзе мець магчымасці напасці, бо яна будзе ведаць, што Захад неяк падтрымае. І вось былі рознага кшталту прапановы ад заходніх экспертаў, ад заходніх палітыкаў, што можна зрабіць, якога кшталту мадэль гэта можа быць. Я просто нагадаю нашим глядачам, что саммит НАТО в Вильне пройдзе ўжо ў ліпені, на другім тыдні ліпеня. Так само Рада Свабода там будзе. Але я хацеў бы запытацца, Алексей, ну, калі там вось была дыскусія пра Украіну, пра НАТО, ці гучалі некія аргументы, што насамрэч замінае да Украіне далучыцца там, да Еўразвязу ці да НАТО? Ну, да НАТО вельмі простая сітуацыя, што замінае. Замінае тое, што на тэрыторыі Украіны ідуць ваенныя дзеянні. Пяты артыкул НАТО, ён гучыць так, што любая краіна альянсу, на якую напалі, мае права і астатнія краіны маюць абавязак гэтую краіну падтрымаць ваенна. І, в принципе, ну, простым тэкстам адзін з амерыканскіх аналітыкаў казаў, калі гучалі такія заклікі ад некаторых еўрапейскіх дэпутатаў, што давайце даму Украіне запрашэнне ўжо цяпер, ён казаў, ці гатовыя вы, каб заўтра, калі такое запрашэнне будзе, паслаць войскі вашых дзяржаў ваяваць ва Украіну. І пры гэтым ён казаў, нішто вам не замінае зрабіць гэта у двухбаковым парадку цяпер. І адны з некаторых прапаноў былі менавіта пабудаваць такія схемы, двухбаковыя сістэмы гарантый па нейкіх мадэлях, напрыклад, ізраільская мадэль ці японская мадэль. Чым японская адрозніваецца ад астатніх, што калі США падпісвалі дамовы з Японіяй, яны гарантавалі абарону Японіі у тых межах, якія адміністрацыйна кантраляваліся Японіяй на той час. То бок, умоўна кажучы, калі Японія вырашыла бы забраць курыльскія выспы ў Расіі, бо Японія дагэтуль не мае як бы дамовы з Расіяй, і калі б яна вырашыла забраць іх сілай, то Амерыка не мела б ніякай, так думаюць, юрыдычнай падставы падтрымліваць Японію ў гэтым. Але з другого боку, калі ты адміністрацыйна кантраляваныя межы былі б атакаваныя некім, то Японія мела бы падтрымку Злучаных Штатаў. Пры гэтым, ну, Японія доўгі час не мела сваёй, так думаюць, моцнай вайсковай сілы, цяпер гэта мяняецца. Пра такі аспект у адносінах да Украіны ніхто не гаворыць, больш тут гаворыць пра досвід Ізраілю, мілітарызаванай вельмі краіны, краіны, якая, ну, так думаюць, сама выбудавала сваю сістэму абароны, але пры гэтым мае палітычныя гарантыі Захаду, мае вялікую падтрымку пастаўкамі зброі, мае фінансавую падтрымку. Але пры гэтым таксама ёсць такія засцярогі, вось некаторыя эксперты казалі, так, з аднаго боку мадэль Ізраіля можа працаваць, з другога боку для самой Расіі, магчыма, было б лепш, каб Украіна далучылася да НАТО, а не працавала паводле гэтай мадэлі. Бо Ізраіль де-факта стаў ядзернай дзяржавай і пабудаваў ядзерную зброю. І, в прынцыпе, калі Украіна при будучай там некай частковай ці поўнай перамозе застанецца паза НАТО і будзе адчуваць, што рана ці позна напад на яе тэрыторыю можа паўтарыцца, нішто не замінае ёй пачаць працу над стварэннем уласнай ядзернай зброі. Дарэчы, пра Расею, Алексей, а ці былі на Глобсек прадстаўнікі, скажам так, расейскай візіі вось на свет або прынамсі на вайну ва ўкраіне, пра расейскія сілы? Раней я б сказаў, што было значна больш такіх прадстаўнікоў. У сітуацыі да таго, як пачалося маштабнае ўварванне ў 22-м годзе, на ранейшых канферэнцыях, там прысутнічалі нават прадстаўнікі Крамля, так думаюць, рупары Крамля, палітолагі, якія бы проста агучвалі афіцыйную прапагандыйскую лінію Москвы. Цяпер такіх людзей ўжо няма, але рэгулярна, па-першае, прысутнічаюць больш скептычныя палітыкі і аналітыкі. А па-другое, у самой палітычнай сістэме краін, якія не ўваходзяць у развяз, ці нават ўваходзяць у развяз, ёсць людзі, якія скептычна ставяцца да той жа падтрымкі ўкраіны. Прадстаўнікоў Угоршчыны з такой пазіцыяй сёлета не было, напрыклад, але была вельмі цікавая сесія з прэм'ер-міністрам Грузіі Іраклеем Гарыбашвілі. Ён вельмі жорстка адказваў на пытанні, яму ставілі дастаткова складаныя пытанні, яму ставілі пытанні пра тое, чаму Грузія не далучылася да санкцыяў супраць Расіі, і ягоныя аргументы былі двух тыпаў. Першае, гэта тое, ён закідаў захаду, што вы нас цалкам не падтрымалі ў 2008 годзе, калі Расія напала на Грузію, калі Расія захапіла частку тэрыторыі Грузіі де-факта, і дагэтуль Расія кантралюе 20% грузінскай тэрыторыі. Мы тады, грузіны, не атрымалі ніякай супастаўнай падтрымкі Захаду, ніякіх санкцыяў, ніякай там вайсковай сур'ёзнай падтрымкі. Такім чынам, чаму мы мусім цяпер дзейнічаць у фарватары Захаду. Пры тым, што, маўляў, грузіны цалкам падтрымліваюць фінансавыя, цалкам не то, што падтрымліваюць, а прытрымліваюцца фінансавых санкцый Захаду. Другі момант у ягонай аргументацыі быў пра тое, што Грузія мае вельмі малы аб'ём гандлю з Расіяй. Гэта літаральна 1 мільярд. А Еўропа, развяз, кожны дзень гандлюе на мільярд, купляе энерганосьбіты. Тобак, паглядзіце на сябе. В принципе, вот эти аргументы он выступал как такие оборонцы национальных интересов Грузии. Он сказал, что для нас вельми небеспечно зловать Россию, потому что мы ведаем, что коли Россия нас атакует, у нас не будет их ресурсов и той возможности оборониться, какие есть в Украине. Это, по-перше, мы страна с 4-миллионная, а не такая великая, как Украина. По-другое, для нашей экономики это будет самогубчим, хоть Россия не является главным гандлевым партнером, але наши санкции больше ударят по грузинской экономике, чем по российской. И у этом есть некая логика. Але так само, что прогучало вельми так дзивно, и за что потым Гарибашвили критиковали на этой конференции, коли его модератор дискуссии спытался, а чому, на вашу думку, Россия напала на Украину? И Гарибашвили отказал. Ну, вы же сами разумеете. Не разумею. И тогда он сказал, Россия боялась поширения НАТО. То бок, гэты аргумент фактично, можно сказать, поделяя и российская пропаганда, и то, что он, премьер-министр Грузии, краины, якая, до речи, до гэту лимкнется в НАТО, і паводле украінскіх прадстаўнікоў значна бліжэй да далучэння да НАТО, чым Украіна. Тое, што вось ён ўжывае гэты аргумент, тое, што краіна, на якую напалі ў 2008 годзе расейцы пасля таго, як яна не атрымала запрашэнне ў НАТО, гэта сведчыць пра рэальна тое, што ўплыў Расіі ў Грузіі расце, і гэта тое, што відаць па навінах, што цяперашняя грузінская ўлада, партия «Грузинская мара», и она старается не просто балансовать, а потроху у неких аспектах я надрифую до России. Алексей, апошнее, скажи, пожалуйста, с кем тебе удалось там поговорить, и ты поделишься ты с нашими глядачами, читачами? Найбольш я старался домовиться на будущее интервью, каб яны прогучали и можна было паглядзець іх на канале Свабода Прэміум. Я спадзяюся, што будучыя тыдні яны будуць ўжо. І адно інтэрв'ю я магу анансаваць. Я толькі што літаральна гадзіну таму запісаў брытанскага генерала, былога намесніка галоўнакамандуючага аб'яднанымі сіламі НАТО ў Еўропе, сэра Рычарда Шырыфа. Чым ён цікавы, акрамя таго, што ён стварыў даследчы цэнтр, ён называецца «Стратэгія Worldwide», Рычард Шырыф у 2016 годзе напісаў кнігу, якая называецца «Вайна Расіі і НАТО». Дакладней, 2017 «Вайна Расіі і НАТО». Там ён дае свае прагнозы наконт таго, як магла б выглядаць гэтая вайна ў 2017 годзе на той момант. Даволі трывожныя прагнозы. І пра кнігу мы гаварылі, бо пра гэтую кнігу я пісаў, яна ёсць на нашым сайце. Таксама можна знайсці тлумачэнне, чым цяперашняя вайна 22 году, 23-го адрозніваецца ад таго, што ён напісаў у сваёй кнізе, а чым яна рэальна вельмі падобная. То бок ён папярэджваў пра некаторыя рэчы. І таксама мы пагаварылі пра сітуацыю ў Беларусі, пра размяшчэнне ядзернай зброі ў Беларусь. І я таксама спытаўся пра заявы генерала Скшыпчака, было камандуючага сухапутнымі войскамі Польшчы, які сказаў, што трэба рыхтавацца, падтрымаць паўстанне ў Беларусі. Вось ён таксама адказаў на гэтае пытанне, як ці трэба падтрымліваць і якія ёсць магчымасці падтрымаць паўстанне ў Беларусі. І генерал Скшыпчак, і генерал Шырыф на канале Свабода Прэміум, так што глядзіце, падпісвайцеся на нас, каментуйце, лайкайце гэтае відэа. Дзякуючы гэтаму іх усе гэтае відэа зможа пабачыць як мага больш людзей. А гэта быў мой калега, журналіст Свабоды Алексей Знаткевіч, які ўдзельнічаў у форуме па бяспецы Глобсек у Братыславе. Дзякуй, Алексей. Дзякуй вам вялікі. А ў празе для вас працаваў я, Дмітрый Гурневіч. Вы глядзелі падзеі каментар на канале Свабода Прэміум. Дзякуй за тое, што былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся са свабодай. Вы слухалі падкаст Радыё Свабода. Усе падкасты Свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг. Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. Свабода.орг. Ваша свабода. Вы слухаеце Радыё Свабода. З пісьменніцай Святланы Алексіевіч гутарыць Юры Дракахруст. Падкасты Радыё Свабода. Светлана Александровна, вот у вас несколько книг об опыте войн. Это война Вторая мировая, Великая Отечественная, у войны не женское лицо и афганская, цинковые мальчики. Вот на ваш взгляд, с точки зрения человека, с человеческой, все войны похожи? Или нынешняя война, война 21 века, это уникальная война? Она не похожа на те войны. И тот опыт, о котором вы писали тогда, он, ну, в чем-то неприменим. У этой войны другой опыт, у этой войны другое лицо. На чем стоят все войны, да, и что их объединяет, это то, что приходится умирать. Я один блог у меня есть в Фейсбуке, и я там вижу почти каждый день там фотографии убитых молодых ребят, которые украинцев, которые уже хоронят. И таких молодые ребята. И я сразу вспоминаю картинки этих фронтовых фотографий, которые показывали мне женщины, которые прошли Вторую мировую войну. Все-таки вот это исчезновение человека, исчезновение живого времени, оно объединяет все войны. Нам так кажется, что эта война другая, наверное, потому что она другая по своему коварству. Все-таки никто не ожидал, мы были в неком таком советском идеализме воспитаны. И что это последняя война, как говорила Миня, у войны не женское лицо, что когда сказали, что победа, она была зенитчица, они расстреляли все патроны в личных наганах, там, оружие, которое у них было, все снаряды. Им казалось, что после того, что они пережили, другой войны не может быть. И этого уже никогда не сделают. Не так много времени прошло, даже 100 лет не прошло еще, и люди опять все это делают. Что новое вот в этой войне, Это, конечно, присутствие вот некого такого искусственного интеллекта, да, вот дроны. Вот это их союз с человеком, вот это, конечно, заставляет подумать об этом, что человек хочет убивать другого человека, но сам постараться выжить. Потому что если вот Вторая мировая война, то я постоянно слышала, что они говорили, что они все готовы были умереть. Сегодня человек не хочет умирать. Он может быть готов умирать, но он совершенно не хочет умирать и не готов. Все-таки у нас был такой отрезок времени, когда мы смогли полюбить жизнь, порадоваться жизни, попутешествовать, узнать много новых вещей, которые когда-то просто не присутствовали в нашей жизни или не присутствовали в такой полноте. И вот присутствие вот интеллекта искусственного, и я думаю, что это будет еще разнообразнее с точки зрения технического, даже не подходит это слово интереснее. Можно представить себе цепи искусственных роботов, солдат, которые идут против друга. Вот начинаешь думать, кто же это будет воевать? Вот сегодня там дроны над Москвой. Да, это ж невозможно было представить раньше с другим оружием. Сегодня это уже возможно. Добавляются какие-то вещи, но они больше касаются оружия. Вот то, как человек хочет уцелеть, но убить как можно больше другого человека. Вот это в этой войне удивляет. А больше меня ничего не удивляет. А еще удивляет, конечно, жестокость. Жестокость русской армии – это что-то совершенно невозможно было себе вообразить. Я прослушала столько русских людей, не только русских, и белорусов, и украинцев. Они рассказывали о Второй мировой войне. Много было страшных рассказов, все. Но это какая-то совершенно необъяснимая жестокость. Она не имеет никакого-то объяснения, объяснить это невозможно. Вот, кстати, по поводу жестокости, я буквально вчера прочитал в Фейсбуке пост российского социолога Алексея Рощина. Он проводил так называемые фокус-группы, это углубленные социологические интервью в разных городах России. Буквально недавно в Москве, в других провинциях, глубинки, он говорит, около десятка, и в каждой группе было тоже около десятка человек, и он говорит такую вещь, что, говорит, я там фиксировал разные эмоции. Ненависть, гнев, возмущение, восторг, триумф. Но, говорит, я ни у кого не увидел, не почувствовал одной эмоции – стыда. Вы это можете объяснить. И станет ли когда-нибудь кому-нибудь на Руси, что называется, за эту войну стыдно? Конечно, когда-нибудь станет стыдно. Может быть, другим поколениям уже. Может быть, тем, кто сегодня в школе слушает ужасные вещи, которые им внушают русские учителя. Но все-таки честных людей тоже достаточно. Может, этим людям когда-нибудь станет стыдно. А сегодня, я не знаю, может, не прошло бесследно, что люди так много этих военных игр, так много играли в эти игры. И как-то война стала немножко игрой. Где-то там, далеко, на Украине, где-то там. Вот после дрона в Москве, это уже не там, это уже здесь. Вот может, что-то новое появится. Сначала страх, а потом стыд. Может быть, так. А вас вообще что-нибудь удивляет в поведении российского общества на этой войне? Ну, понятно, ни вы, ни я не живем в России. Ну, есть опросы, есть какая-то информация. Но информация такая, что многие эту войну поддерживают. Кто-то сознательно, кто-то, ну, потому что моя страна ведет войну, ну, я должен воевать или я должен поддерживать, ну, миллион всяких. Вот, тем не менее, то, что вы знаете о реакции российского общества, вас что-то удивило? Вы знаете, меня, когда я сейчас вот живу в Берлине, и в киосках там все время, когда вывешивают эти новые газеты сегодняшние, и там обязательно будет вот Путин, жутко шаржированный, там все. И я с грустью смотрю на все это и думаю, что Путин меня не удивил. вырождение этого среднего человека, это меня не удивило. А вот русский народ меня удивил. Когда женщина говорит, что вот в Харькове разбили дом моей сестры, она сейчас на улице, и вот она должна ехать там, не ее принять. Но нет, я люблю нашего президента, я верю в него. Это конечно, не только страх. Там была какая-то искренность в ее словах, страшная такая искренность. Вот русский народ удивил. Они о гражданской войне в России. Она же была очень страшная. Вспомним те же рассказы Сейфулиной, Вавиля. Да, это была страшная война. Но она как-то прошла мимо нашего сознания. А вот все заслонила Вторая мировая война. Она заслонила гражданскую войну и революцию, и все. И вот и поэтому вот этот сталинский образ русского народа, он в нашем сознании. И для меня это было потрясение. И я часто думала, а что же вот как бы мои женщины вели себя, чтобы они говорили. К сожалению, я не могу ни с кем из них поговорить, их уже нет. Они ушли вместе с правого времени, и вот как бы они все это восприняли, я не знаю. Светлана Александровна, а возвращаясь к героям ваших цинковых мальчиков, ну, это тоже была война, вот вы говорите, Вторая мировая, но не только Вторая мировая, был Афганистан, долгая война, тоже 10 лет фактически Советский Союз воевал. Уже после войны, а вы разговаривали после войны, кто-нибудь, кому-нибудь из них было стыдно? Стыдно, да, вот было. То слово, которое говорил Рощин. Да, было стыдно. Я могу сказать, но этот стыд появился, скорее артикулировался тогда, когда Горбачев заговорил о стыде. Когда вот у Горбачева появились нотки, но стыдно, что мы уйдем, мы войска начинают выводить. И вот тогда даже те, которые выходили, вот только сейчас, если я встречалась, они только вышли, они еще были такие агрессивные люди. А вот те, кто уже несколько лет пожил дома, вот тем было стыдно. Я помню одного парня, который говорил, я даже как-то переснял карты с рисунками, пометками, где мы оставили мины. Я бы хотел поехать и вот эти мины найти и разминировать, потому что они же их не найдут. Очень много людей погибнут еще вдобавок ко всему. Нет-нет. Вот афганцам было стыдно. Некоторым, далеко не всем, некоторые жалели, что они ушли оттуда, не завоевавшие такие. Когда время Горбачева кончилось, о стыде стали почти не говорить. Следующий у меня вопрос о белорусах. Ну, Россия, Российская Федерация ведет войну. А вот Беларусь, армия, белорусские вооруженные силы в этой войне не участвуют. Но, тем не менее, ответственны ли белорусы за эту войну, за эту агрессию? Ну, я думаю, и вы, и я можем назвать миллион причин, почему нет. Потому что белорусская армия все-таки не воюет, потому что Лукашенко нелегитимный, он принял это решение, белорусов не спрашивали. Потому что был 20-й год, когда его, собственно, хотели свергнуть, ну, не получилось, но тем не менее, была вот эта вот интенция. Кстати, последние полгода уже, в общем, как бы не актуален этот мем, на Украину летят ракеты, из Беларуси не летят, именно из Беларуси не летят. Они летят, но не из Беларуси. То есть, если хочется оправдать, сказать, что нет-нет-нет, это мы тут ни при чем, то можно найти миллион аргументов, а их надо искать. Особенно первые месяцы русские уезжали, и их танки напоминали такие маленькие киоски, они там тащили все что угодно, холодильники, стиральные машины, и одно время как-то все это можно было выслать туда, к себе в Россию, а потом почему-то с этим стало сложно, и открылись где-то у нас там на Гомельщине рынки, где они продавали эти товары, и их покупали белорусы. И вот это, наверное, вот мне это было очень больно. Белорусы покупали эти товары. человек такой, это, по-моему, Буцовцова где-то еще, человек текучий. Вот я, например, последний раз, когда была в Москве, и даже сейчас, когда разговариваю иногда по телефону знакомых, которые, ну, можно по-разному посмотреть на эти вещи. Светлана, вы гуманистка, это как бы страна воюет, мы должны быть с державой. Вот я такие вещи слышала от очень умных людей. Вот это было страшно. Вообще вот за эти 15 месяцев уже, да, за эти 15 месяцев было очень много раз и страшно и стыдно. Ну, это уже сейчас процитировали так по ходу дела Толстого. А стоит ли сейчас цитировать кого бы то ни было из русских? Ну, вот вы видите, знаете, какая политика проводится в Украине, какая политика проводится во многих других странах. Вот я буквально сегодня прочитал, что в Эстонии демонтировали памятник Пушкину. И некоторые люди в Беларуси в том числе говорят вот такие простые вещи, что русская культура, русский язык в Беларуси – это оружие агрессора. И Пушкин, через запятую, Пушкин, Толстой, Достоевский, при том, что у них разные были политические позиции, но тем не менее, это оружие агрессора. Нет, вы не согласны? Я так не думаю. Я хочу сказать, что русская культура – это великая культура. Хотя у того же Пушкина мы знаем, какие можно найти стихи и у Бродского, и дневник Достоевского там тоже. Но у нас такая глубина поднята человеческая, что нет-нет, я не способна от этого отказаться. Это напоминает то, что было после Второй мировой войны, когда немцы, я встречала старых немцев, и они рассказывали, как стыдно было вообще заговорить по-немецки где-то за границей. Это было невозможно. Ты был враг, ты был... Казалось, что это не кончится. Но это куда-то исчезло. Осталась немецкая музыка, немецкая литература. Все это осталось. Все это... Другое дело, что бывают времена, когда все это темной пеной покрывается, да, вот мы погружаемся в какое-то болото, и вот этой чистоты не видно. Но я думаю, что нет. Эти мысли, эти идеи, которые добыла русская литература, они очистятся. Светлана, а может быть это просто ваш личный опыт? Ну, вы такой человек, вот какой вы есть. Со своими родителями, со своим образованием, со своими пристрастиями, а может быть, вот той будущей молодой Беларуси, ну, вот от этого всего следует отказаться. Ну, некоторые так считают. А иначе Беларусь все равно будет на крючке у России, таком культурном, глубоком, так сказать, и не обязательно тут, так сказать, танковые клинья. А вот российская культура, как бы, будет держать Беларусь на крючке. Нет? Знаете, ну, на немецком языке и другие народы и говорили после Второй мировой войны. И точно так же и немецкая литература. Вам же сейчас никто не скажет, что он не будет читать немецкую литературу или не слушать немецкую поэзию или немецкую музыку, немецкую философию. А вот если говорить о конкретном контексте теперешнем войны, не уже законченной войны, а войны, которая идет, это то, что называется политикой отмены российской культуры, бойкотов российских, скажем, литераторов, деятелей культуры. Может быть, это обосновано, во-первых, чувствами, в частности, украинцев, и, может быть, это правильно? Ну, вы знаете, это отчаяние. Но в то же время и я понимаю от отчаяния, от какой-то очень глубокой обиды, от потерь, которые несет этот прекрасный народ. Это так сегодня, но это не значит, что так будет всегда. Это так сегодня. И тут мне, например, очень жалко, когда, по-моему, какой-то украинский художник получил премию «Ремарка», что ли. Это прекрасная премия. И прекрасного писателя немецкого. И он отказался получать эту премию вместе с Людмилой Уницкой, которая тоже русская женщина, которая получила, русская писательница получила эту премию. Но мы с вами знаем, какие взгляды придерживаются Уницкая, но украинцы сейчас не делят нас на хороших, плохих белорусов, на хороших, или это, понимаете, но вот эта коллективная ответственность, каждый из нас несет ответственность за личный грех, но мы все равно помазаны этой личной коллективной ответственностью. Недавно вид на жительство получилось с опозданием. Почему? Это не только я, а очень много белорусов. Потому что когда я пришла и думала, что я получу его через 2 недели, мне сказали, вы белоруска, нет, вы получите через 5-6 недель. А надо смиренно пережить это, потому что ты тоже связан с этим временем. Ты не смог вырваться из этих объятий. И ты во всем этом тоже присутствуешь. А теперь про вот этот опыт эмиграции, опыт оставления в стране, вот этот разлом, разрыв, который сейчас возник между многими десятками, сотнями, может, тысяч людей, которые уехали, убежали из Беларуси в связи с последними событиями. И причем, может быть, эта численность не такая большая, действительно, несколько сотен тысяч, но вот у определенных людей есть ощущение, что вся Беларусь уехала, потому что уехал практически почти весь их круг. То есть тех людей, с которыми они, так сказать, общались, там пили водку, так сказать, работали и так далее. Вот целые слои, целые такие вот кусты коммуникации, они просто уехали, их просто нет. Не возникает ли у вас ощущение, что углубляется пропасть между теми людьми, которые вот недавно уехали, и теми, кто остаются в Беларуси, и что эмигранты уже не ощущают жизни в Беларуси? Очень много встречаю, я пишу сейчас новую книгу, и очень много встречаюсь с белорусами-беженцами, украинцами-беженцами. Я могу сказать, что белорусы, процентов 60 хотели бы вернуться. А может быть, их было бы больше, если бы кто-то нам сделал другую Беларусь, да? Но, к сожалению, мы сами должны ее сделать. И они по-прежнему и любят Беларусь, и скучают Беларусь. Я помню, мы как-то говорили с Вадимом Прокопьевым, и он говорил, что когда было то время до 20-го года, он говорит, я так хотел скорее уехать, все было ненавистно, все было противно там. А теперь так хотелось бы, хотя бы пройтись там по улице где-то. Так хотелось бы вернуться. Вот это чувство я чаще всего слышу. Я его слышу и в себе. Что я переживаю. Мне, например, стыдно перед Шарендой Панасюк, которая потрясающая, политически заключенная. Это удивительная девушка, с каким достоинством, как она ведет себя, как пытается ее сломать. С нашей Машей Колесниковой, когда я видела ее такую худенькую и очень больную, фотографии мелькнула. И вот показалось, что можно сделать, чтобы что-то облегчить ей. И ты понимаешь, кроме того, что ты должен свидетельствовать и говорить правду и про себя, и про то, что ты слышишь, что ты видишь, и про то, как ты это сегодня не понимаешь. Ты больше ничего не можешь. Ты больше ничего не можешь. Знаешь, Анна, а вот еще такой вопрос, он, конечно, такой очень еретический. А может быть, не надо было подниматься в 2020 году? Понятно, что это, в общем, решали люди сами, но от интеллектуалов тоже кое-что зависело. И когда они говорили вперед, то народ как пришел туда вперед. А он пришел туда, куда пришел. И все пришло туда, куда пришло. Так может быть, вот как бы и не надо было, может быть, оно как бы могло эволюционно, так сказать, а-ля покойный Владимир Маккей. Ну да, это была бы не французская, не немецкая демократия, но это был бы не тот ужас, в котором мы все теперь оказались, в котором оказалась Беларусь. Отвечу своей еретической мыслью. Я должна вам признаться, поскольку я как бы участвовала в Конституционной Раде, была и слушала, всех нас называли лидерами, да, но я бы могла сказать, мы были какие-то страхи. Нас самих эта революция, эти люди с белыми платьями, с белыми цветами, эти женщины на улицах, нас самих это застало врасплох. Мы шли за этими людьми, а не они за нами. Вы понимаете? Я помню, как я стояла из окна и видела, как шла бесконечная толпа людей вот туда, к борцу и туда дальше. И вот шли, и я поняла, что я иду за ними. Это не я их веду, и не мои товарищи. Хотя, конечно, мы делали, говорили то, что считали нужным делать и говорить. Но это была такая волна, это поднялось что-то из глубины и генетической придавленности и как бы униженности нашего народа. И это настолько все рвануло откуда-то изнутри глубоко, что сказать, что не надо было, не надо, да никто нас не спрашивал. Это как плотина, которая прорывает. Кто там у кого спрашивает. Вода и все. И мы видим эти итальянские деревни по крыше в воде. И что сказать, что надо, что не было. Надо было другое государство, надо было другие идеи, надо было это. А это пришло время, и это требовалось. Что мы думали, что мы вот так отсидимся на такой, на деревенской заваленке? Нет, не отсиделись, нас понесло этим мощным потоком мировым, который уже нес многие страны в это время. И нас туда. Я хочу сказать, что я просто любила свой народ вот те несколько дней, несколько месяцев, которые у нас были. Вы слухали подкаст «Радио Свобода». Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг. Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. Свобода.орг. Ваша свобода. Подкасты «Радио Свобода». Мова про мову. З Вінцуком Вячоркам. Вітаю, шановне гаспадарства. Каталонскі атляс 1375 году – гэта ілюстраваны атляс свету, аўтарства вядомых картографаў і кніжных ілюмінатараў, гэта значыць майстроў упрыгожваць кнігі, бацькі і сына Абрагама і Ефуды Крэскісаў, якія жылі на выспе Майорка. Атляс Катала – укладзены для падарунку французскаму манарху Каралю VI. Цяпер захоўваецца ў нацыянальнай бібліятэцы Францыі. Мова атласу каталянская. 6 аркушоў пергаменту на драўляных панелях, складзеныя ў гармонік, па-мастацку ілюстраваныя, у тым ліку золатам і срэбрам, і з геральдычнымі выявамі. Атлас – масток ад ранейшых алегарычных і часта фантастычных «Маппе мунді», па-лацінску «мапаў свету», да геаграфічна дакладных парталянаў, мапаў узбярэжжаў і партовых гарадоў, вельмі патрэбных капітанам. Вядома, чым далей ад роднага аўтарам міжземнага мора, чым глыбей у кантынентальныя лясы ці стэпы, тым больш прыблізнасці і домыслаў. Затое ёсць, дзе развярнуцца фантазіі гістарычных рамантыкаў, у тым ліку беларускіх. У той самы час, што і «Атляс», выйшла на іспанскай мове кніга ведаў пра ўсе каралеўствы і землі і ўладанні, што ёсць у свеце. У «Атлясе» на беразе Балтыйскага мора пазначаны горад Літэфама-Пагана, Літва паганская. У кнізе ведаў таксама ёсць гэтая назва, але там гэта краіна. Думаю, што Літэфама, вынік памылкі перапісвання, была Літэфанія. Спалучэнне «ні» «ні» часта блыталі з «м». Чаму паганская? Бо балцкая частка насельніцтва Вялікага княства была пахрышчаная толькі ў 1387 годзе. Будучы юдэямі, крэскісы, відавочна, не ўкладалі становчай ці адмоўнай ацэнкі ў гэтае азначэнне. Але галоўнае пытанне выклікае выпісаная капітальнымі літарамі назва краіны на паўднёвы ўсход ад Балтыйскага ўзбярэжжа і таго ўяўнага гораду Літэфама ці то Літэфанія. Гэта Еўропа. Абшар Еўропы атачаюць знаёмыя краіны. На захадзе ляжыць Польшча, да якой у той гістарычны момант належаў Леон, відаць, ад Львоў. Правда, у львоўскія гарады, паводле кнігі ведаў, уваходзіў і Тураў. На паўднёвы ўсход ляжыць краіна Россія, з агламерацыяй сямі гарадоў, над купаламі храмаў якіх, падобных, дарэчы, да мячэтаў, няма крыжоў. Значыць, там так званыя схізматыкі, хрысціяне, але не тыя. Ніжэй па Дняпры горад Хіва, відавочна, Кіеў. Ці пад Россія маюцца на ўвазе так званыя рускія княствы Беларусі і Ўкраіны, невядома. Але на ўсход ад іх, за Дняпром, ляжыць Куманія, гэта палавецкая зямля, Кыпчакі, пад сцягамі Залатой Арды. Вялікая рака на поўначы, што ўпадае ў Балтыйскае мора каля Рыгі, гэта, вядома, Дзвіна. У кожным разе словам «Еўропа» на мапе 1375 году пазначаецца цяперашняя Беларусь або яе вялікая частка. Першымі пачалі ўжываць слова «Еўропа» як тапонім старажытныя грэкі, для якіх яна была часткаю міжземнаморскага басейну і трохчасткавага свету разам з Азіяй і Афрыкай. Спачатку гэтае слова не мела цывілізацыйнага значэння. Еўропа – гэта тое, што на захад ад Эгейскага, Чорнага і Азовскага мораў. Значыць, Крым у Еўропе, атаманская паўвыспа – у Азіі. Для грэкаў Еўропа і Азія былі падзеленыя вадой. Таму яны шукалі паўночнага працягу воднай мяжы. Гэта аказалася рака Дон, Танайс па-грэцку. Паступова, разам з пазнаннем новых абшараў, яны знаходзілі ўмоўную водную мяжу Дон-Волга, іншыя спалучэнні лініяў рэк. Нашыя ж продкі слова «Еўропа» уведалі таксама, але пазней. Яно і прыметнік «еўропскі» ўжывалася ў гістарычна-геаграфічных перакладных трактатах. Татарове зараз обе сарматы, і азійскую, і еўропскую срога скаралі. Гэта Мацей Страйкоўскі, кройніка славянаў, пачатак 17-го стагоддзя. Тут еўропская сарматыя – гэта рэч паспалітая. Зразумела, на ўсходзе Еўропы фізычна-геаграфічнай мяжы з Азіяй няма. Паступова паняцце Еўропы набывала цывілізацыйна-культурны сэнс. Яшчэ ў 8-м стагоддзі, калі аб'яднаныя войскі хрысціянскага захаду пачалі выціскаць арабаў з Галіі ды Піренеяў, талецкі біскуп Ізыдар назваў іх «еўропенсес» – «еўрапейцы». Што ж можа абазначаць тапонім «Еўропа» ў атласе? Краіну? У кнізе ведаў згадваецца краіна Еўропа, але ў Скандынавіі. Можа, гэта нямецка-крыжацкі фарпост у Лівоніі? Але паганская Літэфама і крыжацкая Рыга пазначаныя ў атласе аднолькавымі значкамі. Тады, магчыма, слова «Еўропа» – пазначэнне еўрапейскай мяжы. Адпаведна старадаўняй грэцкай завядзёнцы – парацэ. У гэтым выпадку па Дзвіне, а далей на поўдзень па Доне, на ўсход ад якога Азія. Усходняя мяжа Еўропы на іншых старадаўніх еўрапейскіх мапах ішла і па Дзвіне-Доне, і па Двіне, той, што ўпадае ў Белае мора. Расія з іміджавых меркаванняў была зацікаўленая ў перасоўванні ўяўнай еўрапейскай мяжы далей на ўсход. Урэшце, толькі ў 18-м стагоддзі Васіль Тацішчаў прапанаваў такую цалкам умоўную мяжою Уральскія горы. Але ўсе варыянты правядзення ўсходняй картаграфічнай мяжы Еўропы пакідалі Беларусь, прынамсі яе большую частку, на заходнім баку. А дзякуючы каталянскаму атласу, мы ведаем, што тэрыторыя ВКЛ і Беларусі, вачыма геаграфічна далёкіх ад нас міжземнаморскіх еўрапейцаў 14-го стагоддзя, гэта Еўропа. Мы ўжо разважалі пра нечаканыя для беларусаў тапанімічныя знаходкі ў каталёнскім атласе 1375 году. Нагадаю, гэта ілюстраваны атлас свету, аўтарства картографаў і кніжных ілюмінатараў, то бок майстроў упрыгожваць кнігі, бацькі і сына Абрагама і Ефуды Крэскесаў, якія жылі на выспе Майорка і, адпаведна, належалі да славутай майорскай картаграфічнай школы. Атлас Катала укладзены для падарунку французскаму манарху Каралю VI. Цяпер захоўваецца ў нацыянальнай бібліятэцы Францыі. Атлас з 6 аркушаў пергаменту на драўляных панелях, ілюстраваны, у тым ліку золатам і срэбрам, і з геральдычнымі выявамі. Поўдзень зверху. Гэты картаграфічны твор блізкі да геаграфічна-дакладных парталянаў, мапаў узбярэжжаў і партовых гарадоў, вельмі патрэбных капітанам. Сапраўды, у атласе узбярэжжы паказаныя даволі дэталёва і, відаць, адпаведная эпосе дакладна. Тагачасныя картографы міждзяржаўных межаў не паказвалі, а палітычная прыналежнасць зямлі ці гораду тут пазначаецца сцягам ці гербам. І вось на еўрапейскай старонцы атласу, той, дзе і Беларусь, над Крымам, на фоне Чорнага мора, лунае вялікі бел-чырвона-белы сцяг, выкананы на срэбры чырвонаю эмаллю. Адкуль ён над пераважна крымска-татарскім, а да таго грэцкім і готскім Крымам? Няўжо яго там паставілі нашыя чумакі, што хадзілі ў Крым па соль, ды там і засталіся? Але ж іхныя валы... З Крыму едуць та якаюць, пад шынкарку пад'язджаюць. Значыць, вярнуліся такі ў Беларусь. Дрэўка сцягу уваткнутая ў крымскую зямлю ля гораду Кафа, Феадосія. З 13 па 15 стагоддзя Кафа, як і шэраг іншых гандлёвых паселішчаў на крымскім узбярэжжы, належала Генуэзскай рэспубліцы, прычым Кафа была акурат сталіцаю Газарыі, шматлікіх валоданняў Генуі на Чорным моры, у тым ліку цяперашніх Балаклавы і Сочы. Часткова Генуя адваявала пасля бізантыйскую спадчыну канкурэнта – Венецыі. Кафу перадаў Генуі ў валоданне Мангу хан, намеснік Залатой Арды ў Крыме. Ханы давалі калоніям поўнае самакіраванне, хаця канфлікты бывалі. Насельніцтва добра ўмацаваных і багатых генуэзскіх калоніяў было поліэтнічнае і талерантнае. Генуэзскія місіянеры пашыралі тут хрысціянства. Апякун Генуі – святы Юры, Сан-Джорджо. Сан-Зорзо па-генуэску. Срэбны рыцар на чырвоным шчыце – генуэскі герб. Адпаведна сцяг Генуі, як і належыць, і як яго выявілі крэскесы, чырвоны крыж святога Юр'я на белым палатне. Такі сцяг поруч з чырвона-залатым бізантыйскім у атласе відаць над Канстантынополем, які дажываў апошнія дзесяцігоддзі перад турэцкім нашэсцем. Картограф так абазначыў генуэскую калонію Галата над затокай Залаты Рог. Рэха назвы Галата у назве стамбульскай футбольнай каманды Галатасарай. А бел-чырвона-белы трохпалосны над Феадосіяй – варыянт святаюраўскага. Вось такая даўняя агульнаеўрапейская традыцыя, аказваецца спрадвеку, прынамсі з 14 стагоддзя, вядомая і нашаму рэгіёну, да якога належалі і Беларусь, і Крым. Прышлыя здалёк генуэзцы часткова сплылі, а часткова асіміляваліся, а крымска-татарская дзяржава не раз бывала саюзнікам вялікага княства ў тагачасных геапалітычных перыпетыях. Сімпатыю да такога Крыму беларусы мелі заўсёды, вось хоць бы купала ў звароце да мястэчка Гаспры. Гаспра, мілы мой прыпынак, я ўжо скончыў свой спачынак, і цябе я пакідаю, да свайго імкнуся краю. Будь прыветна, будь здарова, як татарка чарнаброва, жыві доўга, як Айпетры, хоць і веюць буйны ветры. Айпетры – гара. Гэта 1923 год. Але і ў 14 стагоддзі Крым належаў да кола адначасова міжземнаморскай і цэнтральнаеўрапейскай цывілізацыяў, пра што сведчыць бел-чырвона-белы сцяг над ім у каталёнскім атласе. З вамі быў Вінцук Вячорка. Слухали подкаст «Радио Свобода». Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.